Глава 15. «Так ты любишь спорт?» — спросила меня Хаят за ужином. Усмехнулась каким-то своим мыслям и покосилась на Халиля. Тот молча ел омара, раздавливая его клешни большими щипцами. Я уже 5 минут гоняла по тарелке единственную креветку. «Не то чтобы люблю...» Я посмотрела на Халиля, а тот на меня. «Хаят, не лезь не в свое дело», — оборвал он ее, дав мне шанс не отвечать. Пробежка мне действительно понравилась. Есть в этом что-то вдохновляющее жить дальше, и дурные мысли из головы исчезают. Мои, правда, снова зажужжали в голове, сразу же, как только мы вернулись во дворец. Спотевший Халиль зажал меня у двери и едва не взял прям там же. Я едва вырвалась из его рук и сбежала в свою комнату. Позже я видела в окно, как он уезжает, а еще позже Алия позвала меня на завтрак. Я, разумеется, отказалась. Как-то не хотелось завтракать с Хаят и Аман без Халиля. Я чувствовала, что они меня съедят морально. На обед я тоже не пошла и до вечера голодала. Халиль приехал уже затемно, как раз на ужин. Несмотря на голод, я едва проглотила пару креветок. Сделала большой глоток вина, в желудке потеплело. Халиль думал о чем-то своем, практически не разговаривая, а я поймала себя на мысли, что хочу знать, о чем он думает. Он бросал на нее задумчивые взгляды и чувствовал, что снова одержим, как тогда. Ему больше не хотелось называть ее Анисой. Появился страх, что Алису ждет то же, что и ее. Потому что он не умеет любить. Он может быть только одержимым. Такая у него любовь. Страшная и непредсказуемая. Весь день думал о ней, несмотря на дела. То и дело рисовал в своих мыслях ее образ. Огорчился, узнав, что она целый день не выходила из своей комнаты. Девчонка думает, что находится в неволе. И она права. Так и есть. Он сказал ей, что когда-нибудь, возможно, отпустит. Но это ложь. Он уже не отпустит ее. Он знает это. Халиль заметил, что она снова пьет много вина и почти ничего не ест. Поднял на нее взгляд, как только она вновь подняла бокал и поднесла его к губам. «Хватит, Алиса». Ее брови взлетели вверх. «Алиса?» – переспросила Аман. «Да, ее зовут так», – ответил нехотя. Хая тоже удивилась, хотя виду почти не показала. «Да, меня зовут Алиса», – проговорила тихо и отправила в рот креветку. Халиль достал из омара кусок мяса, положил на тарелку Алисы. «Ешь», – приказал ей коротко. «А нас ты не кормишь, господин», – пролепетала Аман. «Ты в состоянии сама поесть», – буркнул Халиль. «Она тоже», – вклинилась Хаят. «Замолчите и ешьте», – бросил грубо, а женщины замолчали. Закончив с едой, Халиль поднялся. Хаят и Аман тоже встали, а Алиса принципиально осталась сидеть. «Алиса, я жду тебя этим вечером у себя. Всем остальным спокойной ночи». Вышел из столовой, хлопнув дверью. Отчего-то в сердце проснулась злоба. Он хотел бы, чтобы она смотрела на него, как Аман, с жаждой и желанием. Но Алиса не желала смотреть на него вообще. Переодевшись, ходил по комнате из угла в угол, ждал ее. И она пришла. Тихо постучалась, открыла дверь. «Можно?» – спросила, отыскав его взглядом. «Входи». Она закрыла за собой дверь. «Почему ты начал называть меня по имени?» «Потому что так решил. Раздевайся». «Сейчас?» «Разумеется». Она подошла ближе к кровати, сняла платье, в котором была. И белье тоже. Белье на ней было красивое, кружевное, но у Халиля не было настроения рассматривать. Как только она сняла бюстгальтер и трусики, Он повалил ее на кровати и накрыл собой. «Хочу, чтобы ты стонала для меня. Так громко, как только сможешь». «Я не уверена, что хочу этого», — прошептала она ему в губы. «Захочешь, будь уверена». Спустив домашние штаны, взял член в руки и поводил им по гладким уже влажным складочкам. Алиса была пьяна и не могла сдерживать свои эмоции. Тихо застонала. «Я хочу громче». Рывком заполнил ее до отказа, и Алиса вскрикнула. «Вот так. Кричи для меня». «Я не могу это слышать». Аман закрыла уши руками, принялась расхаживать по комнате. «Терпение, Аман. Это последний их секс. Скоро все закончится. Она выпила достаточно вина». «Мы тоже его пили. И господин, с нами ведь ничего не случится». «Максимум расстройства желудка. Переживем». «А с ней что будет?» «Ну?» Хаят усмехнулась. «Судя по тому, сколько она вылокала, ей конец». Аман боязливо обняла себя руками. «Мне страшно, госпожа». «Не бойся, эту добавку не обнаружит ни одна экспертиза. Ни в крови, ни в вине. Скоро мы избавимся от этой дряни». Девчонка вновь закричала в комнате Халиля, и Аман скрипнула зубами. «Как же я ее ненавижу!» «Иди к себе, Аман, и жди утром хороших новостей».